у нас еще остался? Эти музыканты, эти художники, эти ревматики, склеротики, прочий боевой отряд физически маломощных хлепаков. Их, стой, их на легкой работе использовать. Балерину видали? Она вертится, аж в глазах рябит. Тьфу, привяжи к ноге динаму. Пусть она ток дает в недоразвитые районы. Что делается? Ты кто, иллюзионист, фокусник? У тебя из ведра курица вылетает. Пойди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если ты честно будешь работать. Ну, это правда, да? А что у нас дальше там остается? Кто у нас еще? Писатель, как он пишет, видали? Он ходит, он обдумывает. Что он напишет, еще неизвестно. А пока он ходит, привяжи к ноге рычаг. Ать. Вот он уже в воду качает. Хуч какая польза? Вот так каждого использовать. Вот так и вот так. Такое будет. Такой прогресс, в смысле урожай. У нас на заборах вместо голубей дурных, индюки будут сидеть. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». С одной стороны, этот исполненный когда-то Аркадием Райкиным монолог решительно никакого отношения не имеет никому из нас. «Что вы? Это не я», скажет почти каждый радиослушатель. Но в глубине души, нет, не все, но очень многие по-прежнему думают как-то так. И именно поэтому, ни по какой другой причине, герой фильма замечательного и не всем понятного американского режиссера Джима Джармуша, который называется «Выживут только любовники». А герой этот вампир. Это снова кино про вампиров, о которых мы все время никак не договорим, откуда берется этот мифологический образ. Так вот, именно поэтому этот герой, а зовут его Адам, считает все оставшееся человечество зомби, живыми мертвецами. И, в общем, этот удивительный вампир даже хочет покончить с собой. Хотя для вампиров это и не очень характерно. И все тот же вечный вопрос программы «Серебряные нити». Умеем ли мы смотреть кино и хотим ли мы в метафорах режиссера или художника видеть себя? О фильме «Выживут только любовники». Автор сценария и режиссер Джим Джармуш. Фильм вышел в 2013 году. Небольшие экраны. И до сих пор вызывает множество споров и откликов в эстетической среде. Ну, а мне в первую очередь хотелось бы поговорить о том, ну, правда, почему мы превращаемся в зомби? Ну, разве это не так? Разве мы в глубине души не считаем всех этих живописцев, критиков, артистов балета и артистов вообще, рок-музыкантов, писателей и книги, в сущности, все совсем чем-то таким абсолютно никому не нужным. И относимся к ним с некоторым презрением. Ну, занимаются они там где-то в птичьих краях своей фигней. Пользы не приносят. То они поедают народные денежки, как в монологе, прочитанном Аркадием Исааковичем Райкиным, то требуют каких-то там спонсорских, благотворительных денег, а неизвестно, Но что еще получится? И тогда Адам из фильма Джима Джармуша воскликнет: они все умудрились попортить. Они не только себе, не только всю воду на планете испортили, они еще и всю кровь сами себе попортили. Ну вот так, если брать и смотреть метафорически на происходящие в жизни события, ну ведь правда, не занимаемся ли мы в основном тем, что портим друг другу кровь? И с большой радостью, между прочим, судачим о том, кто, как и кому эту самую кровь попортил. Ну, конечно, в фильме имеется в виду, что люди себе попортили кровь напрямую, физически, разными химическими добавками, вирусами и, в общем, бедным, несчастным, эстетствующим вампиром. Как-то кровь эту пить вредно. Ну, вредно, потому что они почти моментально гибнут от нашей испорченной крови. Хуже в прямом смысле эту метафору понимай, хуже в переносном. А еще я хочу сообщить, что в любом случае кино это очень красивое. Правда, вот пересказывать такого рода фильм, как фильм Джима Джармуша, по радио, ну, просто больше нету сильнее горя. Все равно ничего не получится. Поэтому я буду потихоньку рассказывать, а слушатели наши пусть задумаются, от чего это мы действительно стали зомби, переставшими реагировать друг на друга и на искусство. Мир вампиров в этом фильме как будто вывернут наизнанку. Ну, как было раньше? Раньше, наверное, вампиры были представителями аристократии, которая пила кровь у народа. А народ был здоровой частью боровшейся с этими самыми вампирами. У Джима Джармуша, ну, как везде в его кино, весь вампиризм вывернут наизнанку. С точностью, да наоборот. Чуть ли не последние чувствующие, любящие, здоровые силы остались вот там, в вечности. А все, что связано с людьми, для них стало опасно, и они стараются от людей избежать, потому что считают, что люди испортили наш мир. Ну, если вдуматься, вот только вдумайтесь, ведь не все так уж фантастично и странно. Ну, что такое вампир? Ну, вот они ложатся спать с первыми лучами солнца, а просыпаются, когда солнце заходит. Вы обратите внимание, посмотрите вокруг. Как живут наши дети? Ну, как-то очень похоже. Зачем? А чтобы на вот эту нашу с вами повседневную мышиную суетню, вот это, как мы портим кровь друг другу, чтобы этого не замечать, а сидеть себе в стерильном мире, там, где-нибудь в сети. Как Адам и Ева, герои Джима Джармуша, вампиры, слушающие старую музыку, сохраняющие культурные традиции, хранящие память о подлинных событиях искусства, которые на самом деле для них всякие исторические события собой затмевают. Ну и вампирах, преданно любящих друг друга, как-то по-своему очень современно, но любящих. Вот об этом фильме и о том, так ли не прав Джармуш. Не представляем ли мы на собой что-то вроде зомби, от которых что-то тонкое, эстетствующее должно прятаться. А вдруг вы смотрели фильм, и вам хочется что-то о нем сказать? Это можно сделать по постоянному телефону нашего прямого эфира. 8 800 222 99 92. Это бесплатный телефон для всех регионов России. 8 800 222 99 92. Это одна из песен, которую, конечно, разумеется, на виниловой пластинке. Песни крайне редкого и до ныне исполнителя рок-н-ролльной эпохи Чарльза Фиверса, которую Адам, роль исполняет Том Хиддлстон, ставит своей жене, почти бессмертной Еве, которую играет очаровательная и совершенно призрачная Тильда Свинтон. Так вот, Адам живет в умирающем американском Детройте и собирает электрогитары, на которых играли великие исполнители тех же, той же эпохи, называет гитары именами давно забытых, любимых им английских исполнителей. Временами вспоминает, что он подсказал Шуберту музыку его знаменитого «Адажио». Ну, совершенно не жалеет об этом. Пишет андеграундную рок-музыку. И несмотря на то, что прячется и старается эту музыку, чтобы эту музыку никто не слышал, пишет ее для себя, тем не менее эта музыка каким-то образом сквозь, через его там поставщика просачивается в жизнь и так или иначе становится заметной. Укусы вампиров давным-давно, вот эти знаменитые укусы в шею, давным-давно не практикуются. Никаких моральных причин. Слишком много химии в крови у людей, и это губит несчастных вампиров. Все сидят на очищенной донорской плазме, которую надо доставать из-под полы за дикие деньги. С людьми нужно общаться как можно меньше, потому что они зомби без ума и фантазии, без уважения и без понимания. Ну и, конечно, Адам тоскует по причине того, что люди таковы, что окружающий мир окончательно испорчен, и хочет покончить с собой. Даже заказывает себе специальную пулю из редких пород дерева. И что он делает в этот момент? Ну, конечно же, звонит жене в 1846 году. Они сыграли третью свадьбу. Живут вместе около 1000 лет, и поэтому существуют как бы отдельно. Жива жена Ева живет в Танжере и общается с редкостной фигурой, с подлинным автором «Гамлета» и других шекспировских пьес, 500-летним Китом Марло, которого играет Джон Хёрт. И он-то, собственно говоря, и был подлинным Шекспиром. И Марло, пусть очень медленно, но и до сих пор пишет в стол какие-то пьесы. Он тоже вампир, разумеется. И вот все устроено опять точно так же, как у нас. Адам, кто знает, может, Адамы были такими во все времена. Нытик, очень талантливый музыкант и очень депрессивный от этого. Поэтому роль спасающего, активного начала играет Ева, женщина, которая скорее оптимист и пытается решать проблемы, преодолевать их, появляясь, как только она нужна Адаму. Хотя, в общем, она предпочитает неспешные беседы с Марло, который, как выпьет, принимается ругать Шекспира, понятное дело. А хочу я сказать, что выпивают они, разумеется, вот ту самую донорскую кровь, испытывая при этом вполне себе состояние легкого опьянения. Ну, вот такая примерная история. Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вы меня слышите, да? Да, слышу, конечно. Говорите. В общем, вначале хочу сказать, что лично я фильм не смотрел, но мы обсуждали его в компании, и, ну, в общем, представление я не умею. Ну, данный фильм, о вампирах очень много фильмов, как вы знаете. Данный фильм, мне кажется, это фэнтези, причем, ну, не самого лучшего качества, хотя, конечно, заслуживает внимания. Нет, сори, Евгений, вот простите, качество фильма, оценивать его не глядя, простите, хорошо, невозможно. Поэтому я согласен с вами. Да. Но я хочу вам вот что сказать. Извините, что перебил. Как мне кажется, жизнь земная – это испытание души на стойкость. Вот. Все мы пришли оттуда. Туда в свое время, конечно, и отправимся. Но ощущение нашей ежеминутной связи с иными мирами в земной жизни нами давно утеряно. И каждый житель Земли, он, ну, как мне кажется, новосел в этом мире, ну, то есть память стерта, он пришел сюда из миров совершенно иной структурой. Смертным всем мир явился, ну, из жизни иной. И поэтому ощущение, ну, каждый этот стресс, каждая человеческая душа, переносит по-разному. Иные создают фильмы, фэнтези, иные бросаются на баррикады, ну и так далее. Ну, в общем, главное, я думаю, не в том, что человек в земной жизни там, ну, достиг вершин власти, а в том, как он ей распорядился. Ну, вот такое мое суждение, Александр Геннадьевич. Вы знаете, спасибо большое. Вы знаете, у вампиров, в общем, вымирающих, их осталось очень мало, кроме, наверное, самого главного, что у них есть вот этой тысячелетней любви, внутренней связи. Есть поразительный прием. Он, возможно, не прием, а бесконечная уловка эскапистов. Они фокусируются на тонкостях, на тонкостях музыки, живописи, книг, текстов. И это позволяет меньше переживать драму. Возможно, только на протяжении вечности этому можно научиться. Однако даже после Холокоста можно писать стихи и читать стихи, и вечность не будет за это в обиде. И в них есть что-то, какое-то осознание бессмысленности сопротивления. Ну, как бы, что говорит Ева в ответ на то, что Адам хочет покончить с собой? Адам же говорит, как истинный поэт, он говорит: вот последние песчинки моих часов упали на дно. На что Ева радостно отвечает: упали последние песчинки, ну так переверни их. А Адам без нее этого не может. Наверное, так устроены мужчины. Вот кто-то со стороны, лучше всего любимая женщина, должны сказать: ну, переверни часы. А Адам этого никогда делать не умел. А Ева предлагает ему сосредоточиться на тонкостях и перестать переживать драму. Хотя драма, на самом деле, это наша. Как бы люди стали настолько пусты и равнодушны, что тонкой душе музыканта Адама больше нечего делать в этом мире. Здравствуйте, Наталья. Алло, город Пятигорск. Есть у нас еще на связи? Алло. Нету Пятигорска. А Игорь? Игорь есть у нас? Нету Игоря. Есть. Алло, это Наталья. Здравствуйте, Наталья. Угу. Нашлась Наталья. Слушаем вас. Я фильм смотрела, правда, но у меня другой вопрос вот волнует. У меня такое же расписание. Тоже у меня день с ночью поменялись. Как-то меня это вот удручает. Тоже ложусь спать утром, а ночью... Вы знаете, я боюсь, что для того, чтобы перестать ложиться спать утром, надо, ну, правда, найти что-нибудь прекрасное в этом мире. Помните, что предлагает почувствовать ночью Ева Адаму? Они когда едут по вот этому разрушенному Детройту и в бывшем театре, огромном таком, построенном в стиле неоклассицизма, оказывается парковка для автомобилей. Она говорит, что есть звезда в созвездии Кентавра, у которой есть за счет внутреннего сжатия алмаз в сердце. И этот алмаз в созвездии, звезды в созвездии Кентавра, вызывает не только сияние, но и звучит, как гигантский горн. Если ты окажешься в месте, которое вызывает твое отвращение, слушай этот горн. Лучше слушай этот горн, который исходит от сердца звезды в созвездии Кентавра. Вот, наверное, ночью проще слушать этот гонг, и не видно гадостей, которые делают люди. Я думаю, что для того, чтобы все поменять, надо научиться днем видеть что-то прекрасное. Не бояться дня. А мы этого самого дня, похоже, боимся. Вот и Игорь появился на связи. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Смотрели ли вы кино? Александр Геннадьевич. Да. Люди прячутся от реальности. Прячутся от реальности. Потому что искренних чувств, которые, как вы сказали, в шекспировских пьесах, их стало очень мало. Так поэтому, да, поэтому и Адам хочет покончить с собой, и вампиры Джармуша, исключительно Джармуша прячутся от реальности. Да. Люди, они, делая столько гадостей, что этот мир уже потерял свои моральные ценности. Я имею в виду искусство, изобразительную музыку, театр. И поэтому они не хотят этого видеть. Они уже сами в ужасе от того, что так, простите выражение, загадили этот мир. И они не хотят появляться. Они прячутся в интернет-сетях, ну и тому подобное. Там находят пока более или менее чистые и незагаженные места, по крайней мере, для себя. Что-то такое, да, действительно, мы сейчас называем убежищами, а в буддизме когда-то называли прибежищем. Только вещи это все равно разные, и убежище для себя... И ищут вампиры. Как-то умудряясь обходиться чем-то сугубо эстетским. Затворники обсуждают музыку и литературу. Понятные лишь одним. Они же авторов знали лично. Поэтому Байрон для них становится помпезным ослом, а Шекспир просто вор произведений Кристофера Марла. Что делает Джармуш? Ну, в общем, иронизирует. Он все время... показывает. Не воспринимайте мир слишком серьезно. Он в том числе показывает это. Это именно то, чего Ева все время хочет сказать Адаму. Но вот для того, чтобы не воспринимать мир слишком серьезно, нужно опираться на какие-то внутренние тонкости, которые... ну да, у вампиров Джармуша было бесконечное время, они их смогли накопить. А мы их с вами накапливать в себе, из чего-то делать какую-то... делать какую-то внутреннюю опору. Вот этих тонкостей мы... эти тонкости мы в себе... строить разучились. Ну вот интересно, кто-нибудь сегодня помнит, кто же все-таки такой Кристофер Марло? Ладно, это после следующей музыкальной паузы. Серебряные нити. Хочу я сказать, что Кристофер Марло был не только легендарным английским поэтом 16 века, драматургом и одним из наиболее выдающихся предшественников Шекспира, придумавших белых стих, но и крамольщиком, и бунтарем, автором первой пьесы «Трагическая история жизни и смерти доктора Фауста», практически первой английской пьесы про доктора Фауста, который потом всплывет в фильме, там на бейджике, одевшего белый халат Адама, который приходит в больницу покупать плазму стерильную, чистую, будет написано «Доктор Фауст», а на бейджике врача будет написано «Доктор Ватсон». И, конечно, таких ассоциаций в фильме даже избыток, и каждую из них можно в обязательном порядке расшифровывать. Ну, а что касается Марло, то действительно существовала версия, что он выжил, а он входил в кружок вольнодумцев Уильяма Рейли, и считалось, что там проводились какие-то загадочные кощунственные обряды, и писал он чрезвычайно кощунственные памфлеты. И возможно, Марло, кроме всего прочего, был еще и шпионом. Ну, в общем, до разборок Марло зарезали в таверне в Депфорде в 1593 году. При этом он обедал в обществе людей, связанных с секретными службами того времени. И, в общем, там очень много тайн и путаницы всякой разной. И была версия, что, несмотря на несколько тяжелых ножевых ранений, Марло выжил. И вообще, это целая интереснейшая детективная история. Я хочу сказать, знаете ли вы ее? Только тогда можно, правда, наслаждаться нюансами и шутками, шутками, которых полным-полно в фильме. Ну, там в подвале вампира как-то не вовремя, и многими урожаями созревают мухоморы, если вам это что-то говорит. В людях и жизнь, и кровь настоящая перевелась, и чувствовать они больше не хотят. И к кому же обращаться за ответом? Как выжить в этом странном зомби-апокалипсису? Ну, конечно, Киту Марлоу, вечному 500-летнему бунтарю, который умеет делать все наоборот. Короче говоря, даже не стану. Почитайте сами про те пассажи, которые возникают в знаменитых, скандальных и запрещенных в его время пьесах этого автора. Не почитаете, не сможете почувствовать всю прелесть игры Джона Хёрта. Впрочем, еще есть целая куча в себе, целая куча всего. Дело в том, что мы так ведь и не договорили до любви или до загадочного появления сестры Евы, Айвы, где-то в середине фильма. Поэтому я думаю, что мы все-таки продолжим этот разговор в следующей передаче, а вы, может быть, за выходные успеете посмотреть кино, чтобы вспомнить напоследок, когда Ева спрашивает Адама, зачем ему пистолет с деревянной пулей. Он говорит, для защиты от таких же, как мы. И она отвечает ему: я не видела таких же, как мы, никогда. И вот это «я не видел таких же, как мы, никогда» есть на самом деле фраза настоящих любовников, которые выживут, и о которых мы с вами попробуем поговорить во время следующей передачи. А вы посмотрите кино и не относитесь к нему слишком серьезно. Хорошо? Спокойной ночи. Спасибо всем позвонившим. السوق يحرك الحنين وين القلب الليل يطول والنهار يعطي فقال السوق يحرك الحنين وين القلب الليل يطول والنهار يعطي فقال انا ما عندي حل